25. Единственная победа. Моя последняя охота. Наследие. 1. То был последний дар, что получил Кай, увидеть примарха своими собственными глазами. Астропату потребовалось все его самообладание, чтобы не упасть на колени перед сюзереном и повелителем имперских кулаков. Лорд Дорн целеустремленно шагал по нефу храма, в котором после исхода отсутствующего ангела воцарилась тишина. Примарх, одетый в свои боевые доспехи из шлифованного червонного золота, главенствовал в окружающем пространстве, притягивая к себе все взгляды, как живое воплощение гравитационного поля. «Трубя отбой от Харва из Легиона Тысячи Сынов», — произнес Дорн. Его голос был суровым и непреклонным, как скала. «Все кончено». «Да ничего еще не кончено, Рогал Дорн», — ответил Адхарва. «Кому, как не тебе, это знать?» Сестры в золотой броне, которые сопровождали Дорна, дернулись, когда Адхарва назвал примарха по имени. Но, конечно же, не произнесли ни слова. В храм вошла еще одна группа людей. Это были латники, облаченные в черные кольцевые сегменты брони и с аметистовым гербом на левой стороне груди. Во главе отряда вышагивала прекрасная женщина, чье лицо Кай в последний раз видел, будучи пленником в тюрьме под горами. Там она была иллюзией. Но что касалось этой Элианы Септмии, Вердучины Кастана, то у Кая не было ни капли сомнений в ее подлинности. Завидев представительницу своей семьи, Роксана испустила едва слышный вздох. Ее голова стремительно развернулась к маленькому мальчику, сжавшемуся к дородной женщине, которая съежилась под прикрытием статуи вместе с ними. Роксана присела рядом с ним и разжала его крепко сжатый кулачок, в котором обнаружился серебряный перстень. Вделанный в него аметист помигивал мягким фиолетовым светом. В глазах мальчика стояли слезы. «Ты говорила, что это волшебное кольцо», — сказал он. «Так оно и есть», — удрученно вздохнула Роксана и взяла Кая за руку. Так они и стояли вдвоем, ожидая встречи с Рогалом Дорном и его союзниками. Кай заметил среди них адепта Хирика и Афину Диос. И хотя он знал, что Афина просто обязана была помогать его преследователям, он был рад, что получил эту последнюю возможность снова повидаться с ней. «Выдай нам астропата», — велел Рогал Дорн. И Каю пришлось сдерживать себя, чтобы не сделать непроизвольный шаг вперед. Адхарва покачал головой. «Он тебе не подвластен». Дорн хохотнул, хотя Кай расслышал в этом звуке нотки неуверенности. «Еще как», — сказал примарх, доставая огромный золотой пистолет с гравировками и инкрустацией из черного дерева. «Император избрал меня своим защитником. Мне подвластно все на Терри». Адхарва оглянулся через плечо и кивнул Каю, выражая свое уважение. «Не все», — ответил он. Оружие Рогала Дорна выстрелило с оглушительным грохотом. Кай смотрел, как Адхарва валится вниз, и чувствовал, как в нем поднимается гнев. Затылок воина превратился в дымящееся месиво из обуглившегося мяса и обломков черепа. Воин Тысячи Сынов обрушился на пол храма, умерев еще до того, как коснулся пола. Кай стиснул руку Роксаны, пытаясь не показать, до какой степени он был напуган. Он перевел взгляд с лорда Дорна на адепта Хирика и Афину Диос. Он понимал, что не сможет помешать им добраться до его знаний. Ему не хватит стойкости, чтобы выдержать их допрос. Он бы дорого дал, чтобы вычеркнуть узнанное из памяти. Ибо оно сокрушит их. Содержащаяся в нем истина слишком чудовищна, чтобы они могли ее выдержать. В этот миг Кай осознал, что не может позволить себя взять. Некоторые вещи слишком черны, слишком непереносимы, слишком чудовищны, чтобы их можно было придать огласке. Кай вспомнил слова своего противника по игре в регицид, и на его лице заиграла слабая улыбка. Иногда единственная победа, которая возможна, это не дать выиграть твоему противнику. Кай не был уверен, на чью именно победу он работает, но знал, что если из него вытянут правду, то Империуму не выстоять против армии Хоруса Луперкаля. Атхарва не преуспел в своих усилиях доставить Кая к воителю, и сейчас судьба миллионов легла на плечи Астропата. Это был его коронный момент, его последняя возможность взять свое будущее в собственные руки и сослужить службу императору, отдав то единственное, что у него было. «Роксана», — произнес Кай ровным голосом, — «мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала».